Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона я, Олег Тихомиров. Вот прошло совсем немного времени с прошлой передачи, с прошлого выпуска программы «Докторский час». Я снова приветствую в нашей студии кандидата медицинских наук, врача-клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Очень рад вас видеть. Дорогие слушатели. Очень рад вас видеть. Мы обещали... Вот в анонсах, те, которые публикуются на нашем сайте, что сегодняшняя программа будет посвящена психическим расстройствам. Ну, я понимаю, что это очень широкая такая область, и поэтому мы, видимо, о каких-то вещах поговорим, а какие-то, может быть, будут затронуты в следующих наших программах. Ну и, собственно говоря, вот одним из пунктов, с которого мы хотели начать сегодняшнюю программу, мы хотели поговорить о стрессах. И их причинах, влиянии, последствиях, механизмах и так далее. Вот, Юрий Евгеньевич, я изложил. Спасибо. Ну, что касается стрессов, невозможно же избежать в нашей жизни. То есть зонтик от жизни никто не придумал. И человек, так скажем, неравнодушный, всегда будет реагировать на любые ситуации, которые происходят с ним, с его близким окружением, в мире происходит. То есть, получает человек информацию, он на нее реагирует. И что самое интересное, вот его реакция на вот это вот событие, она не изменяется. То есть, это то, что в принципе изменить невозможно. Очень часто, к сожалению, невозможно изменить. Потому что из тех же самых факторов риска, ишемической болезни сердца, гипертонии, ну, возьмем ишемическую болезнь сердца, как вот, как бы достаточно полно, во всяком случае, очень много изучаемую. Эти пять главных факторов риска – это известная гиперхолестеринемия или дислипидемия, это избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение, артериальная гипертензия. А дальше идет шестым пунктом – сахарный диабет или метаболический синдром, или... снижение толерантности к углеводам, по-разному будем называть. И седьмым идет так называемый инфарктный тип поведения или тип поведения А. Это вот как раз, когда человек на события продолжает реагировать уже после того, как оно случилось. Ну, где-то толкнули его, он упал, там, толкавший уже ушел, убежал, его уже нету. А человек постоянно ситуацию в голове эту как-то перекладывает, на нее реагирует. То есть она для него не ушла. И вот такие люди, они, конечно, больше подвержены срывам по сердечно-сосудистой системе. Что касается стрессов, еще раз повторяю, что ну, невозможно жить и не получать стресса. Вот другое дело, понятие дистресса, так называемого, когда человек постоянно находится в стрессорном состоянии или себя не выпускает из этого стрессорного состояния. Одно дело, человек, допустим, находится на сутках в реанимации, там, ну, волей-неволей, постоянные стрессы, постоянно принимать решения, или находится, например, там, в авиадиспетчерской службе, когда у него на подлете там несколько самолетов на одну полосу и так далее. То есть тоже это стрессорная ситуация, это извне. А человек может сидеть и переживать... как бы в такой достаточно благоприятной обстановке дома, нервничать по поводу того, что происходит в мире, и от него вот сейчас в настоящее время ничего не зависит, но эмоции его просто в этом отношении могут уничтожать. Особенно это касается мужчин. Они намного более, к сожалению, подвержены отрицательному влиянию, вот отрицательных бы, да, эмоций. Да, вот здоровые мужчины, и вот тем не менее, так скажем, да, они более, ну, так скажем, менее стрессоустойчивые, угу, чем женщины. Еще раз повторяю, природа женщину бережет. Это нормально, это правильно, это хорошо. Но тем не менее, мужчинам надо знать, что все-таки реагировать надо на что-то случившееся, хотя бы физически, если ты не можешь отреагировать там, ну, то есть получил стресс, пойди сделай зарядку, что называется. Юрий Ильич, вот мы на этом обязательно остановимся, мне кажется, поподробнее, но я сейчас предлагаю немножко о механизм сам, как действует стресс на организм, скажем, в том же физиологическом уровне. Конечно. Что в нем вредного-то? Ну, давайте будем говорить так, опять же, по стрессу. Если он кратковременно протекает, особо ничего вредного-то ведь и нету. То есть механизм стресса давным-давно известно, что кто-то реагирует, ну, в случае страха, да, некоторые краснеют, некоторые бледнеют. Краснеют те, которые больше выделяют адреналин, а бледнеют те, которые норадреналин. То есть сосуды расширяющие, сосуды суживающие. Uh-huh. Известно, ну, из истории, что набирали в армию солдат, которые в ответ на стрессорную ситуацию краснели, а не бледнели. Опять же, человек, который может руководить собой и своими страхами, то есть, ну, побледнел и в бой. То есть вовсе не означает, что человек, который побледнел, это трус. Он может справиться со своими гормонами, со своими химическими реакциями. То есть это нормально. Другое дело, что любое гормональное длительное воздействие, оно может привести к поломке. Гормоны в медицине, как лекарственные препараты, известны давно. Одно дело – это кратковременная доза, другое дело – это постоянный прием, который волей-неволей приведут к определенным изменениям, к определенным побочным действиям. То же самое здесь. Стресс кратковременный, ну, отреагировал человек, прошла гормональная волна. Плохо ему от этого будет? Ну, скорее всего, нет. А вот если он находится в этом состоянии долго, то высок риск поломки его как раз сердечно-сосудистой системы. Ну, так как осложнение, может быть, все что угодно, там и инсульты, и инфаркты, но это, опять же, в условиях постоянной стрессорной обстановки, которую, к сожалению, человек может создать себе сам. Поэтому, ну, не стоит упиваться какими-то эмоциями негативными из желания, чтобы тебя, может быть, пожалели там или еще что-то. И вообще вот эти отрицательные ощущения, там, чувство злобы, ревности, зависти, оно в любом случае разрушает самого человека, который завидует. Именно на физиологическом уровне. Конечно, даже именно на физиологическом уровне. Я абсолютно не говорю, потому что среди, так скажем, людей-долгожителей, уж все исследователи говорят, что это люди, как правило, с хорошим характером. Это позитивные, это, как правило, светлые люди, которые как раз не зацикливаются на каких-то отрицательных эмоциях. Ведь можно, ну, потерять близкого человека и горевать об этом. Ну, я понимаю, что помнить, и память должна быть светлая, и все на свете. Но вводить себя в состояние постоянного отрицательной эмоции, скорбную, так сказать, маску на лице держать и портить окружающим настроение, ну не стоит. На самом деле не стоит. Иргич, а я вот еще знаю, что во время стресса существует такое физиологическое явление, как усиление сворачиваемости крови. И это тоже же влияет, насколько я понимаю. Ну, там много этого механизма. Я говорю, эффект сужения сосудов. Потому что на стресс это тоже известный случай. Та же самая стенокардия, принц Мэттл. То есть, когда человек получил какой-то мощный отрицательный заряд, вот даже в каком-то определенном месте, то есть, проезжая, даже не проходя мимо этого места, он может получать приступ стенокардии. То есть, приступ загрудинных болей классический. На отрицательные известия, к сожалению, летальный исход, там, развитие инфаркта, инсульта, это тоже вещи, ну, известные людям. А вот просто мы как-то даже с вами говорили, если мне память не изменяет, что, скажем, во время войны, то есть люди, находясь все время в ситуации, простите, стресса такого, ну, то есть убьют, не убьют любую секунду, у них организм реагировал на это тем, что вот, ну, допустим, та же сворачиваемость крови, потому что организм ждет, что тебя вот ранят, и, соответственно, значит... Да, ну, конечно. И он начинает работать на упреждение, а в результате там тромбоз и прочие дела. Да. Ну, совершенно верно. Но, опять же, война, уж будем говорить тогда, это не постоянный стресс. Если бы это было вот постоянно, то, ну, тогда воюющие армии просто бы кончились. Поэтому человек же получает какие-то положительные эмоции. Ну, вот война, горячий обед, Ну вот, да, здорово. Вот какие-то друзья. Друзья, кстати, совершенно очень верно. Помогают, да. Которые вот рядом, и плечо другое. И ты когда там и шутка, и еще чем-то, ну, та же самая реанимация тоже. Люди, так скажем, там не угрюмые собрались работать. Не, мне нравилось, да, общаться с докторами, потому что когда... Действительно, нет, ну, простите, все болеют, да? А по-другому невозможно. И тебе вот бывает плохо по-настоящему. Ну, бывало и в моей жизни так. А когда вот доктор с тобой рядом, давай, давай, вот, и ты видишь, что он спокойно относится ко всему, пошутит, и тебе сразу спокойнее становится. Ты же видишь, что у человека паники нет. Почему я должен паниковать? А ты же заразный. Доктор знает, что делает. Доктор-то знает, что значит, все хорошо, ты не умрешь. Ну, все это так. Так вот, начали говорить, что, да, на стресс, ну, самая простая вещь – это усиление эритропоэза, да, то есть сгущение крови. Uh-huh. То есть сгущение крови, да, действительно, на стрессорную ситуацию, но это у мужчин. То есть это больше касается. Ну, и вообще, почему мы начали говорить о том, что все-таки женщины более стрессоустойчивы, чем мужчины. Мужчины реагируют... и более остро в плане физиологии. Вот как раз у женщины есть механизм, который ее защищает. Потому что те же самые регулярные кровопотери делают сосудистую стенку, сосудистую сеть более эластичной и более подвижной вот для реакции на какие-то неприятные, вот так скажем. Вот это то, что касается стрессов. То есть пугаться стрессов не нужно. Ну, от них не убежишь никуда, к сожалению. Оставаться в стрессорной ситуации или оставлять себя, ну, тоже не нужно. Если там, ну, та же самая работа, если она не доставляет человеку удовольствия, радости, еще чего-то, ну, может быть, стоит подумать о смене рабочей деятельности, а не... Вот я как раз хотел, Юрий Евгеньевич, на этом заострить немножко внимание, как мы могли бы управлять вот, ситуациями, связанными со стрессом. То есть он же как-то может управлять. Он говорит, ты поспокойнее реагируй. Ну, ты... мы только что говорили, это, к сожалению, не совершенно. Ну, это, к сожалению, да. Ты говоришь, не бери в голову, как я могу это не врагу, когда ты уже в голове. Или не бери близко к сердцу. Да, она уже там, все уже. А есть ли какие-то, скажем, вообще советы медицинские, ну, профилактические, или когда вот вы все-таки там находитесь в ситуации стресса, не можете успокоиться, вот что можно предпринять, ну, кроме как подышать? Может быть, есть какие-то там, ну, таблетки, я не знаю, капельки попить. Ну, есть, безусловно, есть модуляторы настроения, те же самые препараты, антистрессорные препараты. Ну, мне бы не хотелось их называть здесь. Я понимаю, конечно. То есть это уже прерогатива доктора, который непосредственно занимается с пациентом. Есть масса препаратов. Бывает тогда человек, что на самом деле вот себя настолько загнал в стрессорную ситуацию, что у него ломается ритм жизни. То есть у него преобладают процессы возбуждения. Ему сложно заснуть. Если он засыпается, он просыпается. Потом сложно засыпает. Для этого существует те же самые группы малых транквилизаторов, которые коротким курсом принимаются. У человека нормализуется сон, нормализуется режим дня. Поэтому понятно, что мы, прошлая лекция по положительных эмоциям. Но на любую отрицательную, ну, создайте себе несколько положительных эмоций. Сделайте что-то, что планировали, то, что необходимо там, для вашего дома, для вашей семьи, для вас лично. То есть, ну, сделайте какие-то вещи, которые будут просто приятными. Юрий Евгеньевич, скажите... Ну, когда что-то заболит, предположим, понятно, что человек, там, надо к доктору идти, вот не проходит день-два, не проходит, надо идти. А стресс – это вроде такая ситуация, она угнетающая, опасная для здоровья. Вот, ну, ничего же вроде как не болит пока. Вот, нужно ли обращаться за медицинской помощью? Вот я про это как раз тоже хотел сказать, действительно. Вот у нас, ну, скажем, в советское время мне было... даже как-то немножко дико, что вот на Западе у нас очень много пациентов в стационарах было с гастритом. Гастрит. Там хронический гастрит, эрозивный гастрит. Там люди глотали такие достаточно большие, так скажем, шланги с определением кислотности. Вы не поверите, что... Юрий Ильич, я сам глотал. Вот такие вот шланги. Потому что там надо было написать, то есть это какой он там, гиперсекреция или гипосекреция. Ну вот на Западе таких, это считалось, ну в любом случае пациент не стационарный. И то есть ему больничный лист практически не выписывался, ну никогда. То есть да, вот это вот плохое питание, значит, наладьте питание, наладьте режим дня, все это у вас пройдет. На самом деле так. А вот людей с длительно плохим настроением, который приходит жаловаться на стресс, выдавался больничный лист. На Западе. На Западе. Вот у нас такого... Нет, у нас такого точно не было. У нас вроде как люди стесняются пожаловаться на, да, на плохое настроение, на депрессию, на все на свете. Читаешь ту же самую литературу, там вот этот лечится там из знаменитых актеров в психбольнице, там проходит курс реабилитации. Mm-hmm. Вот этот вот, думаешь, елки-палки, ну как же, вот вроде как... Нормальные. Ну, вроде как, да, как они не стесняются. На самом деле этого точно стесняться не нужно. Очень часто человек не может сам справиться. И на самом деле надо прийти и посоветоваться, как выйти из такой ситуации. Потому что, к сожалению, бывает такое, когда человек понимает, что он не может справиться, говорит об этом близким, угу, ему дают советы, да ладно, там не обращай внимания, а потом... Это может заканчиваться, к сожалению, плохо. Ну, как осложнение, ну, вот те же самые депрессии. Вот мы не подошли к этому. Ну, да, да. Как осложнение, когда человек просто, ну, уходит из этого мира, приняв самостоятельное решение. Поэтому нельзя ни в коем случае человека до этого допускать. Человеку надо помочь, на самом деле помочь. Вот. Ну вот, собственно, так поговорили о стрессах, да. И сейчас, видимо, перейдем, как говорится, к более, может быть, даже серьезным вещам. Докторский час. Напоминаю, что у нас сегодня программа с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Говорим о психических расстройствах. Поговорили о стрессах, о том, как они влияют, как пытаться, во всяком случае, их избегать или бороться с ними. А теперь вот переходим как раз иногда к последствиям вот этих стрессов, Юрий Евгеньевич уже упомянул. То есть давайте поговорим о депрессиях. Что это вообще такое? Плохое настроение или это болезнь? Ну вот когда длительно плохое настроение, это все-таки mm-hmm. депрессия. Не так же, как и по стрессам. Ну, проснулся человек в плохом настроении, там лежал неудобно или еще что-то. Ну, вот ребенок очень часто просыпается в плохом настроении, там, куксится, плачет. Ну, что у него теперь? Депрессия? Его лечить надо к доктору вести? Ну, нет, конечно. Исправляем это? Ну, конечно, исправляем. Но когда человек достаточно длительно находится в таком состоянии, и он уже сам не рад ничему, что его окружает, что его раньше радовало, когда он явно видит в себе какие-то изменения уже и поведенческого характера, то это уже... Это уже надо на самом деле идти к доктору. Когда он реагирует, ну, очень остро там, на какие-то... Ну, невозможно. Человек становится как оголенный провод. Он настолько же опасен и для себя, и для окружающих. Ну вот депрессия, она может выражаться, я так понимаю, Юргич, и в каком-то таком подавленном меланхолическом состоянии, ну то есть человек вот не хочет ни реагировать, ни с кем не видеться, или наоборот в таком как бы истерическом состоянии, это тоже депрессия или это что-то другое? Ну да, это, так скажем, агрессивная фаза может быть депрессии. То есть такое тоже может быть. Но это уже состояние такое достаточно пограничное. То есть не знаешь, а на самом деле вот эта депрессия не может ли являться провокацией развития и уже психического заболевания. Угу, то есть тоже это та вещь, которую нужно все-таки контролировать. И очень часто контролировать уже с помощью специалиста, медикаментозно, может быть. Вы знаете, да, я вот, конечно, с бытовой точки зрения сужу. Ну, как правило, говорили там, вот человек ходил, что-то угрюмый, ни с кем не разговаривал, а потом начал разговаривать уже с кем-то. С кем-то, да, кого никто не видит. Мы начали говорить как раз вот по поводу того, что как осложнение, ну, осложнение стрессов – это срыв и по сердечно-сосудистой системе, там, это те же самые инсульты, инфаркты, да. А осложнение депрессии, как чисто физические, угу. те же самые инсульты, инфаркты могут быть, да, могут быть. Но стресс редко переходит, допустим, в какие-то отклонения, в уходы, так скажем, в другую реальность. Угу. А вот депрессии, да. Вот депрессии, да. Когда человек просто не находит отклика в этом мире, либо вообще уходит из него, к сожалению, физически. То есть это тоже, ну, в советское время попытка суицида всегда расценивалась как психоотклонение, и таких людей лечили в психдиспансере. С моей точки зрения, это на самом деле правильно. Потому что сейчас, когда таких людей с попытками суицида пытаются лечить в общетерапевтических отделениях, они, к сожалению, не готовы к таким пациентам. Это я просто видел. Uh-huh. И такие пациенты совершают повторные попытки, ну, уже, к сожалению, более успешные, так скажем. И тогда уже страдает и доктор, который его вел, и заведующий отделением, и, ну, то есть там хотя персонал к этому, ну, явно не готов. Поэтому все-таки, я извиняюсь, да, конечно. Поэтому все-таки вот такое, так скажем, осложнение депрессии, как суицид, это все-таки, я считаю, это психоотклонение, которое... Но которого можно избежать, опять же, если лечить его. Я конечно, понимаю. конечно. Поэтому это, на самом деле, это серьезная вещь, и относиться к ней тоже надо очень внимательно. И людей таких надо все-таки показывать специалисту и самому обращаться к специалисту, когда, ну, действительно, не доводить себя до края. Очень часто люди вот из этого депрессивного состояния находят выход в какой-то иной реальности. Это ведь не только те же самые наркотики, которые есть. Это препараты, казалось бы, ну, медицинские, лекарственные препараты. Но это тоже изменяет мир человека. Это тоже, ну, не лучшим образом. Ну, я много раз сталкивался с людьми, у которых алкоголизм на эпоче развивался. То есть, да все хреново. Вот ничего, что-то вот, вот все грустно, а, и понеслась. Благо, что водка во всех магазинах. Искать, ну, не надо. Ну, да. И не только. А секты те же самые. Да, да, да. Когда человек, я не знаю, что там, сложно говорить, что лучше, что хуже, но когда человек уходится, уводит в другую реальность, и, так скажем, нечистоплотные люди руководят этим, те же тоталитарные секты, когда человек, ну, просто зависим от какого-то гуру, от какого-то учителя и не имеет собственной воли. Это, на самом деле, это страшно. Поэтому вот эти... Я просто видел людей таких, которых уже сложно вернуть в нормальный мир и в нормальную жизнь. И вот эти все разговоры о том, а вот что вы считаете нормальным, Юрий Евгеньевич? Может быть, для него это нормально. Но когда человек перестал быть сыном, перестал быть мужем, перестал быть отцом, это, я считаю, ненормально все-таки. Когда он просто сбросил с себя все социальные обязанности, еще что-то. Я вот сказал в отношении там мужчины. То же самое бывает, к сожалению, с женщинами. Ну, и довольно часто, кстати. Поэтому терять таких людей, да это нельзя ни в коем случае. И помочь человеку, безусловно, надо. Безусловно, нужно. Но манипулировать человеком нельзя. Вот, вот это, с моей точки зрения, прямо большой грех. Евгений, что может послужить причиной депрессии? То есть вот она, вот ее не было, тут она раз и взялась. Ну, причиной депрессии очень часто бывает и завышенная, так скажем, самооценка. Вот я должен, я могу, я вот это должен сделать. А вот в силу ряда каких-то моментов не получается. Человек сам себе не прощает своих, так скажем, неуспехов очень часто. Ну, помните, мы как-то касались, что самый высокий уровень суицидов был как раз вот в странах апартеида. Это ЮАР, Родезия, среди белого населения. Когда считалось, что вот, ну, то есть установка, что ты все можешь, ты все должен, у тебя все должно получаться. То есть какая-то в жизни неудача становилась причиной достаточно мощной вот такой депрессии, когда человек, к сожалению, находил вот такой выход из этой ситуации. Кстати, вот замечено, Евгеньевич, ну, может быть, это не какие-то статистика, не какие-то цифры, что вот в каких-то более благополучных обществах, ну, то есть более сытых, проще говоря, вот там уровень самоубийств, он выше, чем, скажем, в каких-то обществах, где люди вынуждены, просто говоря, бороться за выживание. Хотя, казалось бы, вот я боролся, устал, ну, и ладно, руки на себя наложил. Ну, а тут все есть. А однако же стреляются и прыгают. Ну, вы же помните, там старая есть пословица. У кого-то жемчуг мелкий, у кого-то суп жидкий. Можно же по-разному относиться. Ну, известно. Так вот почему-то жемчуг мелкий, понимаете, он гораздо тяжелее переживается, чем жидкий суп. Так потому что, ну, проще чего-то добавить в этот суп, чем жемчуга найти крупного, да? Да, совершенно верно. Интересно. Поэтому вот эти вот положительные эмоции, пускай они... Почему я говорю? Ну, обратите внимание на простые вещи, которые, ну, всегда радуют. Вот, нам солнышко появилось, ну, здорово, хорошо, вот листочки зеленые. То есть вот так человек себя, в принципе, может увидеть приятное. Ну, это же старое выражение Кузьмы Прудкова. Хочешь быть счастливым, будь им. Я хотел еще, Евгений, спросить, ну, вот все-таки окружающая среда, ну, там, климат, скажем, погода, она все-таки влияет. Человек, конечно, могут вызывать депрессии. Конечно. Вот если мы живем... Сезонная депрессия. Да, 6 месяцев без света там вот где-нибудь в Дудинке. Конечно, конечно. Там у них точно, по-моему, как-то... Так это и есть, это и есть. Это... Поэтому депрессия вот с этими, с полярной ночью, эти полярные не зря платятся человеку. Поэтому это как раз внешнее, но это понятно, и как с этим бороться, и освещение, и опять же друзья, опять же какое-то приятное общение, которое человек отвлекает от каких-то вот таких вот явно отрицательных эмоций, чисто вот физических. Вот. А то, что касается, еще раз повторяю, что, ну, человека надо все-таки стараться вот социально, чтобы он и приносил пользу и окружающим, и себе. На самом деле это важно, когда человек это теряет, теряется очень много. Потому что вот жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, это фраза. Да и слава Богу, и слава Богу. Евгеньевич, мы сейчас прервемся буквально на 30-40 секунд, а потом вернемся в студию в программу «Докторский час» на радио ВК. Почувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. «Докторский час». Да, друзья мои, это программа «Докторский час». Мы продолжаем разговаривать с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Говорю с ним я от вашего имени, Олег Тихомиров. Говорим мы о всевозможных психических расстройствах. И вот, наверное, сейчас как раз, Юрий Евгеньевич, и перейдем непосредственно уже к таким вещам, которые, вот, наверное, называются заболевания психические. Здесь я два слова буквально скажу, дилетантские свои, с вашего позволения. Мне кажется, что вот на бытовом, опять же, уровне существует вообще проблема, что называть психическими заболеваниями, потому что если человек себя ведет странно, ну, ваш сосед, например, или там еще какой-то там сослуживец, предположим, то вот вам прям, вы видите, что он неадекватно себя ведет, но справки-то у него нету, и вроде как вы должны на него реагировать, как на нормального человека, а это очень сложно, ну, прям совсем бывает сложно. Вот. И вот эти вещи постоянно как бы на самом деле с ними сталкиваешься. И вот здесь, мне кажется, действительно нужно какую-то вот границу, что ли, проводить. Что это такое? Ну, будем говорить так, вот когда вы, на во всяком случае, говорили на пропедевтике, что больному с бронхиальной астмой диагноз ставится на пороге палаты, да, когда ты слышишь свистящее дыхание, угу. Это бронхиальная астма. Ну, а что, ни у кого у нас никогда не было свистящего дыхания? Когда перегрузка... На марш-броске ни у кого не было, да, свистящего дыхания. Да, там как паровоз со свистком, действительно. Ну вот. Поэтому и здесь, вот мы говорим о депрессии, там, ну да, что вроде как это бывает у любого человека, и, ну, так скажем, у любого взрослого человека, так скажем, все-таки у детей это в меньшей степени. Да, вот. А такое слово, как ипохондрик, слышали? Да. Но это уже, ведь, это уже диагноз. Это уже диагноз? Это уже диагноз ипохондрия. Угу. Вот. Она по-разному протекает. Очень часто это люди, которые совершенно искренне считают, что у них все плохо со здоровьем. Там человек ходит, человек к докторам, к обычным, что вот нет, найдите у меня, но у меня же, мне же плохо, у меня, наверное, что-то болит. Я думаю, таких полно. Вот. Ну, достаточно, mm-hmm. Да, но и тем не менее все равно из, в этих людей есть категория, которая действительно есть психоотклонение, и которая лечится специальными методами в специализированных уже отделениях. Вот. Очень часто человек, он же такой опасен для себя, он начинает самостоятельно лечиться, mm-hmm. самостоятельно mm-hmm. принимать препараты и тоже себя просто, к сожалению, приводит к нулю вот таким образом. Uh-huh. То есть, который начинает бесконечно выводить несуществующих паразитов, пьет ту же самую отраву и, в конце концов, погибает от железодефицитной анемии наведенной. Uh-huh. Uh-huh. То есть, я говорю те вещи, которые, вот, ну, еще раз повторяю, ну, я видел. Поэтому лечиться до бесконечности, ну невозможно. Опять же, повторяю, несуществующее заболевание. Угу. Потому что там уже... Ну, тем более самостоятельно. Да, там это уже идет клиника, которая, ну, она никому не нужна. Вот. Ну, это вот мы, то, что касались, вот сказать, депрессии, их осложнений. Угу. Ну, и психические заболевания, есть такое понятие психопродукция. То есть, когда... Вот есть психопродукция, нет психопродукции. Когда человек действительно, что это такое? Когда человек видит то, что не видят другие, это галлюцинации. Они могут быть зрительные, да? Они могут быть слуховые. Когда человек начинает слышать голоса, угу. которые ему что-то командуют. И, к сожалению, которые вот в его голове, он выполняет эти команды. Но тогда он уже опасен не только для себя, а опасен бывает для окружающих. Вот. Поэтому такое заболевание, как шизофрения, тоже наверняка там, на слуху, во всяком случае, конечно, у вас. Конечно. Вот. Это в виде часто обзывательства, но не надо бросаться терминами. То есть шизофрения предполагает наличие определенного симптомокомплекса. Вот это как раз идет циркадность, то есть у шизофреника это периоды мании. Они сменяются периодами депрессии. Как раз, когда ему ничего не охота, ничего не радует. На все. Потом это, как правило, аутизм, уход в себя. Тоже как проявление шизофрении. Дуализм, раздвоение личности. Вот, вот этот симптомокомплекс, это как раз диагностический критерий вот этого заболевания. Этиология заболевания до сих пор вот она не ясна. То есть появление шизофрении наследственное, так или не так, ну, доказательства, что это передается по наследству, нету. Но чаще у людей, страдающих шизофренией, то есть вероятность появления у родственников, ну да, выше. Я слышал, что это инфекционная теория. Совершенно верно, совершенно верно. Инфекционная теория. А известно также давно так называемая наведенная шизофрения, когда вот шизофреник, он настолько потенцирует окружающих, что те на самом деле начинают и видеть то, что он видит, и слышать то, что он слышит, и действовать по его указке. В этом случае, знаете, извините, что я вот чуть-чуть как бы разрежу беседу, это когда, помните знаменитый фильм, по-моему, «Кавказская пленница», где доктор, он не сильно отличается от пациента в психбольнице, это вот как раз теория наведения. Им же постоянно приходится общаться с наводящими. В советское время товарищи работающих психиатров через определенное время они становились невыездными, их не выпускали за границу. Почему, Юрий Георгиевич? А вот, кстати, тоже одна из причин, да, что человек может просто выдавать. Да, у него ослаблена психика. Ну, потому что невозможно. Человек, который не подвержен чужому влиянию, это таких людей, ну, так скажем, нету среди нормальных. Ты, опять же, знаменитая фраза «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Как общество влияет на индивидуума, так индивидуум влияет на окружающих. Поэтому общаться с людьми с психоотклонениями, вы сами говорите, достаточно сложно. Да. Но среди шизофреников там ведь известно очень много, ну просто гениальных даже людей. Так, а тоже, гениальных совершенно. Тоже знаменитая фраза, что для того, чтобы сойти с ума, нужно, чтобы было с чего сойти. Угу. То есть это все-таки связано прежде всего с тем, что люди были умны сами по себе. Достаточно высокая организация, она все-таки чаще подвержена поломкам. Это тоже известная вещь. То есть среди людей, так скажем, с невысоким интеллектом психоотклонения встречаются реже. Все-таки. Поэтому так будем говорить. А гениальность – это норма? Ну, если по статистике, то далеко нет. Ну, так конечно. Вот. Конечно. Поэтому человек, который может находить то, чего не видят другие. Угу. То есть он может смотреть на мир непредвзято. Это что, у человека, получается, отсутствуют какие-то шуры, которые, ну, вроде как, должны быть на каждом человеке, да? То есть нас же воспитывают в определенных рамках. То есть нельзя показаться на улице обнаженным. То есть это вызов обществу и так далее. Ну, а человек с психоотклонениями может этого не придерживаться. Ну, тоже как бы известная вещь. Да, известный факт, безусловно. Да. Ну, а старая, человек рассеянный с улицы бассейной, вместо шляпы на ходу он надел сковороду. Это про шизофреника, да, Это просто, что в нашей жизни отклонения, они могут быть, ну, когда они не критичные, то есть навязчивое состояние, когда у человека там мелодия играет, там, или он едет и считает там, я не знаю, деревья, цифры, да, там, цифры. Окна в домах. Ну, что это кому-то мешает? Да, это в конце-то концов человека отвлекает. Потому что когда человек занимается очень напряженно какой-то умственной деятельностью, ему волей-неволей надо отвлечься. Ну, в идеале, ну, хорошо, там, ты сходил в театр, переключился, там, посмотрел фильм хорошего качества, тоже отдохнул. Вот это здорово, это хорошо. Юрий Евгеньевич, а вот, скажем, такое состояние, как паранойя, вот подозрительность, так сказать, видеть во всем какие-то заговоры против себя, и причем вот это вот заболевание или это состояние? Ну, и заболевание, и состояние это может быть. Тоже, знаете, если у человека есть мания преследования, вовсе не означает, что его никто не преследует. Где-то я совершенно замечательную фразу вот видел, Юрий Евгеньевич, извините, я вспомню, что значит, понимаете, параноик от нормального человека, это герой какого-то фильма говорит, параноик от нормального человека отличается тем, что параноик чаще всего оказывается прав. Ну, такая вот шутка, в которой есть доля шутки. Ну, в плане перестраховки, ну, конечно, да, то есть человек всего боится, на всякий случай к всему готов. Ну, вы же видите, вот, ну, так скажем, известного деятеля, политика. Ну, да. Ну, то же самое Анатолий Вассерман. А, ну... Есть. Человек, у которого вот пришел там в разгрузке, в этом куча карманов, ага. Где там есть и пассатижи, и на всякий случай отвертки, еще что-то. А мне кажется, это он специально просто... Он кому-то этим мешает. Я как раз вот ну, в Англии, да, любят чудаков. Людей, которые отличаются от общепринятого uh-huh. по поведению, там еще что-то. Ну, так ведь это в плане плюс, да? Человек увлекся чем-то, хобби. Вот он собирает, ну, хорошо, филателисты, собирают почтовые марки. Но с точки зрения нормального человека, который не филателист, это разве нормально? Ну, они, да, особого практического значения не имеют. Да, здесь по поводу паранойи, конечно, тоже, мне кажется, трудно провести границу, потому что тот же президент Кеннеди, вот... ну, явно не был параноиком, и поэтому, в общем, его с нами и нет. Ну, да. Вот. Да, здесь есть такое даже понятие «здоровая паранойя», когда человек тревожность и так далее, но он ее облекает в какие-то действия. Очень часто пациенты мне говорят, Юрий Евгеньевич, а вы составьте вот для меня перечень необходимых препаратов, которые должны быть со мной всегда. Угу. Разве это плохо? Нет, ну это практичность. Это да, то есть у человека, пусть у меня будет аптечка, и я смогу ей воспользоваться. Я куда-то уехал. Ага. Я уехал за рубеж. У меня нет возможности купить препараты, потому что в аптеке их не продадут. У меня это будет с собой. Ну, очень часто это бывает, ну, правильно. Мы несколько весной говорили о том, что препарат ютантиперин на всякий случай, пускай будет в аптечке у каждого человека при укусе клеща. Самое простое, самое эффективное средство для профилактики клещевого энцефалита и болезни Лайма и так далее. Поэтому, ну, что мы пропагандируем паранойю или пропагандируем все-таки людей беречь себя? Сейчас мы говорим о том, что, ребята, обращайте внимание на свое настроение. Посмотрите там, чтобы положительные эмоции были. Посмотрите на своих близких, которые вам, ну, явно не безразличны. То есть, вот, ну, вот все наши циклы этих передач к чему? Чтобы человек получил какую-то информацию и остался в зоне, так скажем, здоровья, в зоне нормальной социальной активности. Потому что те же самые психоотклонения вышибают его из социальной активности и делают, к сожалению, ущербным. Даже не физически, а психически, психоэмоционально. А мне кажется, Юрий Евгеньевич, ну, можно я свое личное вот скажу мнение? Потому что ну, я все-таки тоже человек, пытаюсь разобраться. Мне кажется, вот есть такое понимание здравого смысла, которое содержит в себе элементы логика и последовательность. Ну, то есть та же самая логика. То есть если это логике поддается, если это вот причинно-следственные связи устанавливаются, значит, это нормально. И если там логики нет, то значит, здесь какие-то проблемы. Ну, эмоциональные, да. А может быть, даже и психические. Конечно, если человек едет за рубеж и на всякий случай, чтобы себя защитить, с собой тащит пистолет, то как это? Логики здесь мало, Юрий Евгеньевич, согласен. Тут проблем много. Куча проблем. Огромная куча. Вот поэтому, а если он едет, опять же, за рубеж и пытается предусмотреть какие-то там, ну, пищевые отравления, еще что-то. Ну, в идеале, когда он их пытается... То есть, вы знаете, что я еще вот уехал, ну, я не пробовал там пищи на улице, еще что-то. Это нормальное поведение? Ну, да. Я думаю, да. Так вообще, в принципе, не надо... Логичнее было бы не ездить вообще. Нет, ну опять же, это, ну, в плане безопасности, может быть, да, а в плане полноты жизни. Ну, полноты жизни тоже. Ну, нет, конечно, но я поездил по миру, я мир посмотрел. Да, я вот путешествовал, я сделал кругосветное путешествие, вот обогнул земной шар, там вот я на яхте. А он подвергал себя опасности на яхте? Ну, конечно, подвергал. Конечно. Есть люди, которые прошли... Ну, хорошо, есть же ведь еще и такое психоотклонение, когда человек не может оставаться на одном месте, он постоянно путешествует. Угу. Есть терминология, не буду забивать вам голову в этом, когда человек, ну, не сидит на одном месте, он путешествует. А есть категория профессиональных путешественников. Пржевальский, например. Федор, ну, или Конюхов, да. Совершенно верно. Ну, вот у меня товарищ, который биолог, который путешествует постоянно, то есть орнитолог, который знает наш край, который, а туризм, в конце-то концов. Да, это же да. Тоже вот категории сложности, там, все, люди... Ну, в этом случае, конечно, экстремалов можно и признать тоже, как бы, как говорят, не, ну, совсем нормальными. Ну, лезть в гору и прыгать с парашютом оттуда. Ну, но, ну, тем не менее, это же, это, как вы говорите, это, если я хочу посмотреть мир, я хочу посмотреть его с разных точек зрения. Ну, наверное, это неплохо, это делает жизнь более интересной. Есть то, что человек вот к себе никогда не применит. Я, например, никогда не думал, что я вообще, в принципе, встану на горные лыжи. Оказывается, мне это очень нравится. Хотя это вид спорта явно не самый безопасный. Ну, это точно. Но, тем не менее, это позволяет отдохнуть, отключиться от, так скажем, от постоянной работы, от постоянной, так сказать, нагрузки, ну, умственной, психоэмоциональной. Ну, то есть какие-то вещи, которые оправданы и логикой, и потребностями внутренними там, организма, да, скажем, вашего, да, вашей, да, психикой, то это вполне нормально, когда вы чуть-чуть за предел выходите. Это как бы даже вот, ну, это вот и есть возможность расширения сознания. Да, но только подходить к этому, то есть нормально. Не взять, ведь можно же взять, купить горные лыжи, как я, к сожалению, вижу. Вот человек поехал. Он хочет покатиться. Не умеет, но хочет. И вот он катится, ломается, мешает себе, окружающим, весь избитый, вот в конце концов, в конце трассы. Ну, это разве нормально? Ну, может, все-таки стоит начать с подготовительной трассы, с инструктора, там, посмотреть, как нужно делать, еще что-то. Поработать над собой. А это уже характер. Понимаете? Какой характер? Юрий Евгеньевич, характер. Это называется... Нет, знаете, я вам даже поясню. Я на детей смотрел, понимаете, есть два типа детей. Вот они играют в компьютерные игры. Один берет сначала инструкцию и читает, как там, что ходит туда-сюда, а потом начинает играть. Но большинство детей включают, не глядя на инструкцию, и начинают что-нибудь там стрелять, пока вот их там 18 раз не убьют, они так все и будут играть. Так вот, взрослые, они любят некоторые учиться на собственных ошибках и на собственной шее. Так, ну, вот так. Компьютерная игра и игра в горнолыжника Это немножко разные вещи. Потому это и взрослые по-крупному шею ломают. Да не дай бог. Ну что же, вот поговорили мы сегодня о таких достаточно важных и вещах, которые по большому счету касаются любого человека. Как здоровый вы даже прям совсем, или вы там, как говорится, чем-то, не дай бог, хвораете. Ну все равно вы встречаетесь со стрессами, и с вами, не дай бог, опять же, может и депрессия случиться. Вот. Ну, а, как говорится, про психическое расстройство мы не говорим, это уже отдельная тема. Но вот вы теперь знаете, что такое эти вещи, и что они не так страшны, значит, вооружены, как говорится. Да. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. До следующих встреч. Всего доброго. Докторский час.